Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Когда погода бывала холодной, а зимой в Норильске она хорошей не бывает, Батурина на работу не приходила, у нее заболевали зубы. Одним словом, всю зиму она мучилась зубами, и я обычно заменяла ее. Да не ее одну. Так уж повелось. Я без лишних слов заменяла отсутствующих. К этому так привыкли, что перестали замечать. Однажды Люба Симонова заболела гриппом. Соня Макарьян — желтухой. У Батуриной болели зубы. И вот на третьи сутки моего бессменного дежурства ночью в пургу на промплощадке произошел большой пожар, повлекший за собой много жертв. Санитарная машина то и дело привозила все новые и новые партии обожженных. При ожогах первая помощь иногда решает судьбу пострадавшего. А тут на беду дежурил доктор Никишин. Помощь от него была невелика. К счастью, у нас имелась замечательная эмульсия от ожогов, американская, в запаянных бидонах. Я вызвала на подмогу Эрхарта Петровича, и к утру всех пострадавших обработали. Я уже дошла до ручки, а меня опять никто не сменил. Эрхард после ночной работы отправился спать, а я пошла на обход с Кузнецовым. Земля качалась подо мной, в глазах все плыло. Трое суток напряженной работы давали о себе знать. А тут привезли больного, требовавшего срочной операции. Работу, сопряженную с движением, я бы еще смогла выполнить, но тут надо было давать эфирный наркоз. Я делала нечеловеческие усилия, чтобы не упасть. И тут, будто издалека, услышала насмешливый голос Кузнецова. «Больной, пощупайте пульс у сестры». Помню, мне стало очень обидно, но разговаривать я уже не могла. Операционная завертелась, я шагнула в сторону двери и растянулась во весь рост на полу. Разумеется, все это было очень глупо, но у меня всегда возникало желание сделать больше, чем это физически оказывалось возможным. Может быть, это гордость? Ну, положим, для гордости в обычном смысле этого слова основания не было в тот момент, когда я грохнулась навзничь. Говорят, что я просто-напросто работаю всегда на износ, и говорят это с оттенком презрения и сознания собственного превосходства. Пусть так, но я не жалею, что никогда не лукавила и не пыталась найти более легкую дорогу. Мне не приходилось ни колебаться, принимая решение, ни раскаиваться в том решении, которое я приняла. Как я уже говорила, Билзенс был очень старательным, добросовестным врачом. Может быть, с его стороны тут проявилось желание утвердить за собой репутацию хорошего врача, чтобы лучше прижиться в ЦБЛ. Известную роль играло и недоверие к Кузнецову, который мог при малейшей оплошности его сковырнуть. Так или иначе, он изо всех сил старался выхаживать своих больных, не ограничиваясь хорошо сделанной операцией. Но бывали и промашки. Как-то поступил больной с аппендицитом. Когда же Билзенс произвел операцию, то выяснилось, что аппендикс был нормальным, а у больного воспаление околопочечной жировой клетчатки. Билзенс вскрыл и выпустил большое количество гноя, и тут началось. У этого больного Есина оказалась очень низкая свертываемость крови, и без всякой видимой причины то один, то другой сосуд начинал кровить. Да как? Больной терял много крови и слабел не по дням, а по часам. Ни хлористый кальций, ни желатин, ни противостолбнячная сыворотка, вводимая в больших дозах, не давали должного эффекта. Бывало, пока Есина несут на стол, весь коридор залит кровью. Билзенс был в отчаянии, а Кузнецов злорадствовал и, потирая с самодовольным видом руки, говорил со своей иезуитской ужимкой, что начинающие врачи, если не могут поставить правильный диагноз, не должны торопиться с операцией. В ту пору впервые появились сульфамидные препараты, и им приписывали прямо чудодейственные свойства. Лишь Кузнецов их получал для своих больных. Он сыпал сульфидин в брюшную полость, а остатки прятал в стеклянный шкаф, в предоперационной. Вот тогда-то и произошло событие, стоившее нам изрядной нервотрепки. Ночью очередное кровотечение у Есина. Билзенс примчался, очертя голову, перевязал кровивший сосуд, затампонировал и лишь тогда вспомнил о сульфидине, который решил израсходовать на Есина. «Юн, дай мне те 2 грамма сульфидина, что остались от последней операции». Кореец Юн Дубей, операционный санитар, подошел к шкафчику, открыл его ключом, бывшим всегда при нем, и подал Эрхарту Петровичу порошок, сложенный, как и все аптекарские порошки. «Вот, Ефросинья Антоновна, этот порошок разделите поровну и дайте Есину и Марьясову за 1/2 часа до завтрака, натощак». Утром, собрав анализы, измерив температуру и раздав лекарства, я зашла в палату, где лежали 2 особо тяжелых больных — Есин и Марьясов. Пристроившись у окна, я разделила порошок сульфидина пополам. «Эрхард Петрович для вас раздобыл сульфидин. Уж он-то обязательно поможет». Но тут я обратила внимание, что порошок какого-то странного цвета, чуть серовато-голубой. Я никогда не имела дела с сульфидином, но знала понаслышке, что это порошок белого цвета. Невольно на меня сомнение нашло. Я сгребла порошок и поспешила к старшей сестре отделения. «Маргарита Емельевна, Эрхард Петрович велел мне дать этот порошок сульфидина поровну Есину и Марьясову, но что за но? Он какой-то голубоватый. Его вам дал Эрхард Петрович?» «Да, но...» «И он велел дать его Есину и Марьясову?» «Да, поровну, но...» «Какие могут быть но, когда ваш начальник велел вам сделать то или иное? Вам пора знать, что распоряжения начальника выполняют, а не обсуждают. Идите и делайте, что вам сказано». Я вернулась в палату, разделила порошок и дала вначале Есину. Фу, какая гадость! Ух и дрянь же! Горечь-то какая-то! Бррр! Весь рот так и жжет, замотал головой Есин. «Подумаешь, интеллигенция!» — засмеялся Марьясов. «Вот, учись, как надо пить лекарства!» Одним духом он проглотил порошок и сам скривился, как среда на пятницу. «Ай, правда, дрянь невообразимая!» — сморщился он. Мне стало не по себе. Выйдя за дверь, я лизнула бумажку, которой пристали пылинки лекарства. Горько-жгучий вкус этих пылинок вновь вызвал тревогу. Сердце у меня упало. Как быть? Скорее в операционную. Юн уже пришел на работу, он собирался кипятить инструмент. «Юн, что за порошок ты нам дал ночью?» «Сульфидин». Это он сказал как-то неуверенно. «Нет, Юн, не сульфидин. Скажи, Юн, скажи правду. Я дала выпить этот порошок. Пока не поздно, скажи. Может быть, это хлорамин?» Он опустил голову и будто через силу выдавил. «Это была Сулима». «Сулима? Беспощадный яд, от которого нет спасения?» Раз, всосавшись, он делал свое дело исподволь, не спеша. Он поражает и притом необратимо почки. Я вскочила, будто вихрем меня подхватило. Минуты не прошло, как я, вооружившись ведром воды, чайником, желудочным зондом и воронкой, мчалась тем, кого напоила, этим ядом. Пробегая мимо Маргариты Емельевны, в торопях просила: «Это была Сулима! Иду промывать желудок, скажите, кому надо!» После я узнала, какой поднялся переполох. Маргарита в первую очередь поставила в известность дежурного врача. На беду им оказался доктор Никишин. Хороший человек, но ужасно заполошный. Он стал сразу звонить по телефону, кому нужно и не нужно, что в больнице, дескать, отравили 2 больных. А пока сыр-бор разгорался, я, не теряя ни времени, ни головы, пропустила через желудок моих бедных жертв ведра по 2 воды. Все хорошо, что хорошо кончается. Конец у этой пренеприятнейшей истории оказался, вопреки здравому смыслу, самый удачный. Эти тяжело больные очутились в центре внимания. Свыше им разрешили давать особое питание и все медикаменты, какие только можно было получить. После этого случая у Есина прекратились кровотечения, и он быстро стал поправляться. Даже Марьясов, товарищ по несчастью, пошел на поправку. Гадкое лекарство и промывание желудка — ой, и неприятная штука. Однако все же помогло, рассуждали бедолаги, и оставались далеки от мысли, что за необычный метод лечения был к ним применен. Больше всех пострадал кореец Юн, и его перевели в филиал. Thank you. года пролетели для меня как медовый месяц моей медицинской, а точнее хирургической карьеры. Где-то далеко на западе громыхала затихая война. На Эльбе наши части, встретившись с союзниками, обнимались как братья. Горел Рейхстаг, и к тому времени бесславно окончил свое существование человек, появившийся из небытия и ушедший в небытие, оставив после себя море крови, горы трупов, развалины без конца и края и ужас, ужас перед безумием человеческим. Мы же от всего этого были отгорожены и до того плохо осведомлены, что, можно сказать, пребывали в неведении. Наша жизнь замыкалась стенами, обнесенными колючей проволокой, и эти стены поглощали все звуки извне. Мы жили интересами своего маленького мирка, насыщенного страданиями, и, делая свою работу, забывали обо всем. Мы не смели надеяться и должны были всего бояться. Сказанное слово, неуместный вопрос — все это могло погубить любого из нас. Кто, откуда нанесет удар, неизвестно. Но это и не важно. Все может погубить бесправного и беззащитного раба. Заяц может убежать, птица улететь, зверь защититься, рыба скрыться в глубине. Любая рептилия может шмыгнуть в расселину камней или притаиться, приняв защитную окраску. Заключенный же спастись не может. Остается одно — работа. Она стала для меня как наркотик для наркомана, а под его влиянием все кажется прекрасным. Может быть, поэтому я на первых порах идеализировала всех без разбору, даже Виктора Алексеевича. Кажется, в этом и заключается очарование медового месяца. Идет вечерняя раздача лекарств и выполнение назначений вечернего обхода. Я ношусь из конца в конец по коридору, из одной переполненной до отказа палаты в другую. Но куда бы я ни направлялась, чувствую на себе взгляд мальчика, лежащего на запасной койке в коридоре у самого поворота к лестнице. Это самое беспокойное место, ведь каждый, проходя против воли, задевает за койку. Обычно сюда кладут выздоравливающих перед выпиской, а этого юношу, напротив, лишь сегодня утром прооперировали в гнойном отделении. Я сама давала наркоз и знаю, что этот подросток поступил из Каларгона, штрафной командировки с печальной славой. Он — членовредитель, а их по распоряжению свыше клали на самые скверные места и давали самый плохой рацион, 15-й стол, и выписывали при первой же возможности. Мне становилось как-то не по себе от его пристального взгляда, и я уже собиралась его спросить, когда он сам обратился ко мне с вопросом. «Сестра, ты в Нарге была?» «Нарга! Да это та самая неприветливая деревушка, первой встречной мною после побега из Суйги населенный пункт, чуть было не ставший последним. Сибирское гостеприимство. На меня будто вновь пахнуло тем смертельным отчаянием, которое я испытала, упав на колоду у последней избы. Морозный туман, наступающая ночь и предчувствие вечной ночи, которая наступит, когда костлявая рука смерти, тяжесть которой я уже чувствовала на своем плече, сожмет мне горло. Да, это же тот мальчик, что принес мне кусок мерзлой конины, вернувший меня к жизни. Сын той женщины, в чьем убогом доме я обогрелась и отдохнула. Встреча с ним лишний раз доказала давно известную истину, что мир тесен. Ведь прошло свыше 3 лет, стоивших добрых 30. За этот период времени единственной передышкой оказалась работа здесь, в центральной больнице лагеря, в заполярном тюремном поселке Норильск, постфактум в город, построенный энтузиастами-комсомольцами. Я недоумевала, как этот паренек смог в проворной медсестре в белом халате узнать ту страшную старуху в полосатой юбке и прожженной телогрейке, которая как-то ночью постучалась в их избу. «По голосу и по походке», — ответил он. «Невероятно». Он рассказал мне свою печальную, но, к сожалению, весьма заурядную для того времени историю. Ему исполнилось 15 лет. Его взяли в ФЗУ, правильнее сказать, послали на лесоповал валить березу, из которой изготавливали лыжи для нужд армии. Он, как и многие ФЗУшники, не выдержал голода и самовольно вернулся домой. Сразу стал работать на лесоповале, в лепешку разбивался от усердия. Тяжелый труд, холод и даже голод все же не так страшны, когда рядом есть мать. От многих бед укроет мать. Но перед беспощадным, нелепым и жестоким законом даже мать бессильна. Детей, самовольно ушедших домой, судили по указу. Всем работавшим и не работавшим под одну гребенку влепили срок и послали отбывать его в исправительный трудовой лагерь. А исправляют там главным образом при посредстве беспощадного голода. Бедный преступник совершил еще одно преступление. Он подделал талон на обед и таким путем закосил порцию баланды. Пойманный с поличным, нагрубил начальнику режима и для более полного исправления был направлен на Каларгон. А это уж почти наверняка смерть, если не сумеешь стать уркой. Не выдержав нечеловеческих условий, он искусственно вызвал глубокую флегмону правой ладони, то ли введя шприцем в руку керосин, то ли продернув сквозь ладонь иглу с ниткой, инфицированной спирохетой. На Каларгоне были специалисты по такого рода членовредительствам. Чтобы вырваться с Каларгона, есть три способа. Первый — убить кого-нибудь. Второй — заразиться сифилисом. Третий — членовредительство. Но самый радикальный способ избавиться от Каларгона — это сунуть голову в трубу печи, в которой обжигают известь. Смерть от угарного газа. Мне хотелось хоть чем-нибудь помочь пареньку. Я дала ему свой ужин, две ложки жидкой пшенной каши, черпак супа и стакан кипятка, забеленного сгущенным молоком. Все, что у меня было. Утром, получив пайку и выпросив у врачей их объедки, я понесла все это в больницу. Увы, парня я уже не застала. Выписывали обычно часам к 10, но для члена-вредителя сделали исключение. Отправили бедного мальчика вне очереди с попутным конвоем. Так я ничем, абсолютно ничем, не сумела расквитаться за добро, сделанное мне матерью этого мальчика. Я даже не узнала его фамилии. Единственное, что мне запомнилось, это название поселка Нарга. Кажется, по-тунгусски это означает «кладбище». Этот неоплаченный долг остался камнем на моей совести. Сколько раз, давая как донор свою кровь для спасения умирающих доходяг, я мысленно утешала себя. Это в счет неоплаченного долга. Самыми благими намерениями я убеждала больных писать письма домой. Боюсь, что я оказывала им медвежью услугу. Уже 5 лет я жила в стране победившего социализма, и, несмотря на ежедневные и очень наглядные уроки, упорно цеплялась за правила человеческой морали. Прежде всего, я узнавала, кто из больных не пишет домой и не хочет писать. Как ни странно, таких оказалось немало. Главным образом пленные, которых мы, освобождая из плена, объявляли изменниками Родины, независимо от того, сдались они в плен, будучи ранеными, или, прикрывая отступление, бились до последнего патрона, попали ли в окружение, где, не бросая оружия, продолжали вести партизанскую войну. Они могли быть 3 героями, но этого внимания не принималось. Советский боец не должен живым попадать в плен, а если он попал, то срок 10 лет ему обеспечен. Такой неудачник рассуждал следующим образом. «Меня считают погибшим. Мать, жена, дети, близкие. Меня оплакали. Зачем же расстравлять их горе? Мертвые я им не приношу вреда. Я или пал смертью храбрых, или пропал без вести. Живой я навлекаю на них позор, и они могут из-за меня пострадать, лишиться работы, могут быть высланы к чертям на рога. Я буду для них постоянным камнем на шее. Кроме того, я могу умереть, так что же им вторично меня оплакивать?» Впоследствии я узнала, что это действительно так. Но тогда, в 44-45 годах, я старалась их убедить, что это неверно, жестоко, несправедливо. Мать не может смириться со смертью сына. Для нее это будет такая радость узнать, что ты жив. А жена? Ты же отец ее детей. Закон, тебя осудивший, жесток и несправедлив. Твое дело могут пересмотреть и тебя не только освободить, но еще и наградить за то, что ты прикрывал отступление могут. Ты вернешься домой. Если жена будет знать, что ты жив, она тебя дождется, и вы опять заживете своей жизнью. Теперь, когда я это пишу, они реабилитированы, награждены, признаны героями, нередко посмертно, так как сколько их умерло в лагере от поноса, от заворота кишок, от пули конвойного. А тогда напиши они домой, и скольких придется вторично оплакивать, и каких только неприятностей они не навлекут на свои семьи. Действительно, лучше им было оставаться мертвыми. Должно быть, все врачи испытывают литературный зуд, а если не все, то чистолюбивые, безусловно. Кузнецов писал научный труд об оперативном лечении выпадения прямой кишки и о резекции, оперативном иссечении тонких кишок при гемоколитах. Ему требовался медхудожник. Я иллюстрировала его работу. Теперь я не сомневаюсь, что все это было просто опытами над двуногими кроликами. Но тогда я еще верила в Кузнецова и принялась за это с большим энтузиазмом. Обычно человек видит то, что он хочет видеть, особенно при моей наивности и доверчивости. И много времени прошло, прежде чем я во всем разобралась. А пока что я с энтузиазмом принялась за это дело и все свободное от работы время проводила, делая зарисовки отдельных моментов операции. Или в перевязочной, рисуя аппараты, или копаясь в медицинских книгах. Ведь недостаточно нарисовать пораженный орган, надо знать, как он выглядит в нормальном виде. Все глубже входила я в медицину, все лучше разбиралась в ней, и невольно в душу стали закрадываться сомнения. Пусть Кузнецов хороший, пусть даже превосходный хирург, но так ли уж нужно подшивать выпадающую кишку к апоневрозу, покрывающему крестец? Ведь это травма, пусть операционная, но травма. А ведь кишка выпадает потому, что от голода мышечный слой кишки атрофирован. Если бы человек не так голодал, то кишка бы не выворачивалась, как чулок, не пришлось бы его резать, вскрывать брюшную полость. То же самое с гемоколитом. Целесообразно ли вырезать метр, два или три воспалившейся тонкой кишки? Из-за отсутствия жира они болтаются, трутся друг о дружку, отсюда и раздражение, воспаление, спайки, боль. Надо устранить причину, а не вырезать следствие. Рисую я думала, а со своими сомнениями я обращалась к самому Виктору Алексеевичу. Трудно придумать что-нибудь менее дипломатичное. Я работала день и ночь, не покладая рук, но дни мои в хирургическом отделении были сочтены. Чтобы избавиться от слишком много думающего работника, Кузнецову требовалась причина и предлог, а еще замена. Это как раз оказалось легче всего. Он со своим пропуском мог ходить на консультации по лак-отделениям и там подыскал настоящую художницу, а не такого свежеиспеченного дилетанта, как я. Ольга Бенуа из Риги, сестра художника Добужинского, эмигрировавшего за границу, была действительно талантливой художницей, но вовсе не разбиралась в медицине и испытывала непреодолимое отвращение ко всем этим кускам кишок и к виду заднего прохода во всех проекциях. Поэтому Кузнецов и в дальнейшем постоянно прибегал к моей помощи. Ну, а причина и предлог заключались в том, что я переусердствовала. У людей встречаются недостатки. Один грубиян, другой низкопоклонник. Этот предатель, продажный гад, тот жесток. Но все же у человека, даже самого скверного, есть крупица человечности. Ляндрос воплощал в себе все пороки. Как он умел присмыкаться и выслуживаться перед начальством. Как расстилался на брюхе перед тем, кто ему нужен. Крючкотворство и бюрократизм будто родились вместе с ним. Он испытывал огорчение, если не мог кого-то заставить страдать. Как в одном человеке умещалось столько злобы, жадности, злорадства? Бывает любовь с первого взгляда. У нас с ним была ненависть с первого взгляда. Он был у нас аптекарем и провизором, а считал себя чуть ли не Зевсом-громовержцем, хоть больше походил на злую моську. На всякого, получавшего лекарства в его аптеке, он смотрел как на личного врага. Для меня он был своего рода антивеществом, и первая же коллизия привела к катастрофе. «Боюсь, что наши старания напрасны, и этого больного мы потеряем», — сказал Билзенс. «Септикопиэмия. Перенес такую тяжелую полостную операцию, одно остается. Как можно скорее начать внутривенно 10% раствор сульфидина? Выпишите сейчас же, я подпишу, хотя знаю, как взбесится Леандрос. Уже почти час, и он рассчитывает отдыхать до 5, а в 7 часов, когда лекарство будет готово, будет уже поздно. Надо сию же минуту. Я напишу быстро, или еще лучше, немедленно». Я ринулась в процедурку, торопясь, выписала рецепт и бегом помчалась за подписью Билзенса. Но где он? Туда-сюда, как в воду канул. Пошел снимать пробу на кухне, ведь он сегодня дежурный. Я помчалась на кухню, увы, там его не оказалось. Оказывается, срочная операция. Кузнецов взял его как ассистента, он тут же помылся, а про рецепт забыл. Вместо лечащего врача подписать рецепт может дежурный врач. Но сегодня дежурный тот же Билзенс, как быть? Минуты бегут, скоро Леандрос уйдет отдыхать до 5 часов, и будет поздно. Поздно, поздно, умрет парень. Еще дежурного может заменить начальник ЦБЛ, Вера Ивановна, скорее. Вихрем лечу с 3-го этажа на 1-й, бегу к ее кабинету, стучу, дергаю дверь, увы. Вера Ивановна ушла на обед домой и сегодня уже не вернется. Ее сын Женька болен. Стечение независящих от меня обстоятельств. Я сделала все, что смогла. Значит, можно успокоиться и сидеть, сложа руки. А в результате умрет человек, еще такой молодой. Его, наверное, дома ждет мать. Его глаза лихорадочно блестят, сухие губы растрескались и шепчет: «Мама, мама!» И он умрет. Умрет от того, что некому подписать рецепт. Но стой, ведь я могу точь-в-точь подписаться Билзенс, так что он сам не отличит. Сколько раз, когда я дежурю ночь, он приносит мне стопку своих историй болезни и просит: «Вот здесь 78 историй болезни. Я отобрал те, в которые надо мне самому записывать, а эти впишите вы. Где состояние прежнее, где без перемен, где жалоб нет или удовлетворительно, а я пойду отдохну». Я-то знаю, что когда он дежурит, то в дежурной комнате его ждет очередная пассия. Или Вера Пушкина, постоянная, или одна из санитарок, или хохлушка-каторжанка из выздоравливающих. Да истории ли ему болезни? Ну, допустим, подписать рецепт, не имея на то права, поступок незаконный, это так. Но ведь он мне сказал, я подпишу. Он просто не успел. Так должен ли из-за этого умереть человек? Я делаю то, что сказал мне врач, и что нужно для спасения человека. Твердой рукой подписываю я Билзенс и несу рецепт Леандросу. И вовремя, он уже собирался уходить. Ох, и рассердился он, аж зашипел, как кошка. Но немедленно стоит на рецепте, и он принялся за дело. Нет, угрызений совести я не испытывала, напротив, на душе стало тепло. Я надеялась, что паренек будет жить. «Потерпи, голубчик, потерпи. Я знаю, что это больно. Зато так вернее», — говорила я, сжимая жгут. «Потерплю, сестрица, ведь это поможет. Не правда ли? Поможет. Разумеется, поможет». Юноша смотрел на меня с такой надеждой, —